13. Вид серых стен, бежевых панелей и кабельных коробов под потолком пробудил в Роджере давно забытые ощущения. Воздух был осушен кондиционерами, объемы прощупаны сканерами, и даже морды сержантов на входном контроле почти не изменились. Те же широкие плечи, те же сломанные носы и решимость в глазах. «Хорошо, что хоть здесь что-то не меняется», – подумал Роджер, чувствуя под языком покалывание от ионизированного воздуха контрольной камеры. «Проходите, сэр». «Спасибо». «Ну и как тебе?» – спросил его на той стороне Янгер, заметив перемены на лице Роджера. «Хотел бы соврать, но тут не пройдет». «Не пройдет, Роджер. Позитивные ассоциации». «О да, это как в школе. 1 сентября ты рад встрече с товарищами. Улыбаешься учителям. Заглядываешься на подросших девчонок, но через месяц посылаешь все это подальше и снова хочется на каникулы. Да ладно тебе. Давай за мной, пока на каникулы не захотелось. Они прошли к лифту, поднялись на пару этажей и вышли в коридор, где пахло антисептиками. Роджер заволновался. Никому бы не понравился подобный запах, свойственный операционным и травматическим пунктам. Это не для нас, не обращай внимания. Сказал Янгер, уверенно шагая по длинному коридору. И Роджеру ничего не оставалось, как последовать за ним. Внутри владения службы оказались заметно больше, чем это выглядело с улицы. И Роджер об этом знал. Наружные постройки, выглядевшие как отдельные, на самом деле были соединены в единый комплекс и занимали едва ли не целый квартал. Одна дверь, другая, третья. И они вошли в лабораторный зал, где к облегчению Роджера совсем не пахло дезинфекцией и строгими докторами. «Проходи к панели и ложись на стол. Руки мыть не обязательно», – с улыбкой произнес Янгер, и двое лаборантов в белых халатах с закрытыми масками лицами приветливо помахали пациенту. «Ты со мной?» – спросил Роджер, чувствуя некоторое волнение перед процедурой. «Я должен отлучиться», – нехотя ответил тот, кивнув на зеркальную панель, за которой Роджер знал это наверняка, находилось начальственное лицо или целая комиссия, которые наблюдали за процессом маркировки, оставаясь невидимыми. «Ладно, передавай им привет». Янгер отправился на доклад, а Роджер подошел к столу, мало похожему на операционный, скорее на твердую кушетку на приеме у психолога. Одно время после увольнения он ходил к такому мозгоправу и страдал от жесткости его кушетки. Сеансы мозгоправа не помогали, а неприятные ощущения от них запомнились надолго. «Ложитесь, сэр», – произнес один из лаборантов. Его жесты были приветливы, однако глаза скрывали защитные линзы, такие же непроницаемые, как зеркальные панели, за которыми пряталось всезнающее начальство. Роджер лег, глубоко вздохнул и улыбнулся подошедшему лаборанту, который включил укрепленный на штанге прибор с мощным оптическим концентратором. Роджер понял, что с помощью именно этой штуки на его шкуру и будут наносить тайное донесение. «Что ж, я готов», – сказал он себе, понимая, что будет немного больно. Покалывание, легкое жжение и все такое. Он был готов к этому, когда ставил подпись в папке Янгера. Неприятная процедура, конечно, но неизбежная. Жаль, что алкоголь почти выветрился. Сейчас подошел бы зеленый фонарь. «Ах, Тони, как тебя будет не хватать!» Неожиданно к столу подошла сотрудница без маски и с большим вырезом на груди. «Вот это формы!» – поразился Роджер, заметив, как колышутся при каждом движении ее груди. «Я могу сделать вам укол, мистер Войначек?» – спросила она. «Разумеется, красотуля, для тебя все что угодно!» Сотрудница приставила к плечу Роджера инжектор и, качнув напоследок грудью, сделала выстрел. Бац! И еще до того, как что-то почувствовать в голове, Роджер ощутил свою полную беспомощность. Он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Он не мог моргать, даже дышал с большим трудом. Тем не менее, из-под стола вышли манипуляторы с захватами и намертво зафиксировали его руки и ноги. А затем, вместо концентратора, над прикованным к столу телом пациента появился лазерный ризограф. «А вы суки!» – мысленно выругался Роджер. понимая, что его подставили. «Если выживу, убью их всех. И эту суку с сиськами, первую».